Джастиниани, вероятно, удалился, вернувшись потом с двумя свидетелями. Он прочитал завещание вслух, а затем перевел его для Марка и для всей его семьи. Завещание заканчивалось так, цитата, «А если кто осмелится нарушить или исказить это завещание, на того да обрушится проклятие всемогущего Господа и анафема 318 отцов церкви». Конец цитаты. Пергамент зашуршал, по нему, жестко скрипя и царапая, прошлось перо. Двое свидетелей поставили свои подписи. Вот перо опять издает какой-то необыкновенный курьезный звук. Это Джустиниани вычерчивает перед своим именем пышную завитушку. Табеллонато. Снова шорох пергамента. Нотариус складывает его и прячет у себя за поясом. Все трое покидают комнату. Когда они спускаются вниз, к поджидающей их гондоле, слышно, как скрипит лестница. Появляется священник. Он подходит к кровати. Нежно он прикасается к умирающему. Тихо бормоча совершает над ним последние обряды Святой Матери Церкви. Затем, молча сделав благословляющий жест, уходит через ту же дверь, в которую вошел. Еще до полуночи мессер Марко Поло Венецианец отправился в свое последнее великое путешествие, самое долгое и самое богатое приключениями из всех его путешествий. Но вновь возвратиться из этого путешествия домой, в Венецию, ему уже было не дано. Прах его, как он того желал, положили рядом с прахом его отца Никола в портике старой церкви Сан-Лоренцо, под простой гробницей, чтобы он покоился и отдыхал после столь бурной и столь богатой жизни, какую только когда-либо доводилось прожить смертному. Эпилог. Что же за человек был мессер Марко Поло, проживший столь богатую приключениями жизнь? Тот Марко, который совершил такое далекое путешествие и участвовал в войне с генуэзцами, попал в плен, написал свою книгу, возвратился в Венецию, женился, породил детей и умер 70 лет. Как сказал Орландини, «La figura di questi uomo rimasta assai enigmatico». Образ этого человека остается весьма загадочным. Ни о его сложении, ни о внешности нам ничего не известно. Он не описан ни в одной книге, ни в одном документе, какие вышли из-под пера его современников. Но он благополучно перенес тяжкий караванный путь в Китай, в течение которого он целый год болел. Затем долго жил в Восточной Азии, где приходилось сталкиваться с непривычной пищей и многими болезнями, приспосабливаться к разным климатам. Преодолел изнурительное обратное плавание в Персию, когда немало его спутников погибло. Выжил в генуэзской тюрьме, а потом не покладал рук еще в течение четверти века и умер в весьма преклонном по тем временам возрасте. Все эти обстоятельства заставляют нас думать, что телом Марко Поло был в высшей степени крепок и кряжест. Кое-какие замечания, разбросанные в его книге, показывают, что Марко придерживался здорового и умеренного образа жизни, так отличавшегося от распущенности большинства его современников-итальянцев. Встречающиеся в книге скупые фразы о себе самом, их, возможно, внес в книгу уже кто-то другой, убеждают, что он, видимо, был хорошо сложен и привлекателен, если не красив лицом. Во всяком случае, прочтя всю его книгу, приходишь к убеждению, что женщины различных рас считали его привлекательным. Сказать по этому поводу что-либо другое, кроме того, что мы сейчас констатировали, не имеется возможности. Все существующие его портреты надо считать плодом чистейшего вымысла. Примечание. Старейший портрет Марко Поло написан в 17 веке. Конец примечания. Глава 1. Марко Поло как человек. Располагая лишь немногими рассмотренными в предыдущих главах свидетельствами современников, Марко Поло, писавших о нем, мы должны сделать попытку оценить Марко Поло как человека и описать его характер по его собственной книге, читая иногда, когда это допустимо между строк, а также по тем документам, какие сохранились в архивах Венеции и иных городов. Характер венецианцев определялся как комбинация, цитата, ловкости и ума, лицемерия, терпеливости, настойчивости, алчности и неистощимой энергии, конец цитаты.